«Не нравится мне это», — признался я. «Ведьма такой силы? Они ведь редко достигают первого уровня». «Очень редко», — Светлана пытливо посмотрела на меня. «Антон, ты хорошо представляешь себе разницу между ведьмой и волшебницей?» «Работал», — кратко ответил я. «Знаю». Но Света не унималась. «Волшебница работает с сумраком непосредственно и берет оттуда силу. Ведьма пользуется вспомогательными материалами, предметами, заряженными силой в той или иной мере. Все магические артефакты, существующие в мире, созданы ведьмами или ведьмаками. Это, скажем так, их протезы. Артефактами могут быть вещи или органы тела ороговевшей природы, волосы, длинные ногти. Вот почему ведьма безопасна, если ее раздеть и обрить, а волшебнице надо еще заткнуть рот и связать руки». «Тебе точно никто рот не заткнет», — усмехнулся я. «Света, ну зачем эти лекции? Я не великий маг, но азбучные истины знаю. Не надо напоминать». «Извини, я не хотел тебя задеть», — сразу же извинилась Светлана. Я посмотрел на нее и увидел в ее глазах боль. «Какой же я скот! Ну сколько можно вымещать свои комплексы на любимой женщине? Хуже любого темного». «Светка, прости», — прошептал я, коснулся ее руки. «Ну, извини, дурака». «Да и я хороша», — призналась Светлана. «Не впрямь. Зачем я тебе ликбез читаю? Ты в дозоре каждый день с ведьмами дело имеешь». Мир был восстановлен, и я торопливо сказал. «С такими сильными? Да брось. На всю Москву одна ведьма первого уровня, и та давно от дела отошла». «Что будем делать, Света?» «Реального повода для вмешательства нет», — озабоченно сказала Света. «Дети в порядке, мальчику так даже лучше стало. Но остаются два вопроса. Что за странный волк гнал детей к волчатам?» «Если волк вообще был», — заметил я. «Если был», — согласилась Светлана. «Но как-то уж очень складно дети все рассказывали». «Ну, а второй вопрос... Есть ли у ведьмы регистрация в данной местности? Что на ней числится?» «Сейчас узнаем», — доставая мобильник, сказал я. Через 5 минут я получил ответ, что по досье ночного дозора никаких ведьм в окрестности нет и быть не должно. А еще через 10 я вышел со двора, вооруженный инструкциями и советами своей жены, по совместительству несбывшейся великой волшебницы. Проходя мимо сарая, я заглянул в открытые двери. Колян завис над открытым капотом. На разложенной газетке лежали какие-то детали. «Ой-ой, я же просто так, простук в моторе», — сказал. И еще дядя Коля пел, мурлыкал себе под нос. «Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет». Видимо, его память сохранила только эту строчку, и он повторял ее как заведенный, увлеченно копаясь в моторе. «Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет». Увидев меня, дядя Коля радостно воскликнул. «Тут, Антоша, пол-литра и не обойдешься. Совсем японцы одурели. Че с дизелем наделали? Страшно смотреть!» «Это не японцы. Это немцы», — поправил я его. «Немцы?» — удивился дядя Коля. «А, так это ж БМВ. А я раньше только Субару чинил. Чего, думаю, по-другому все сделано? Ничего, исправлю. Голова только гудит, зараза». «Ты загляни к Свете. Она тебе плеснет», — смирился я с неизбежным. «Нет», — дядя Коля покачал головой, — «на работе никак нельзя. Я тебе иначе наработаю. Меня еще наш первый председатель, земля ему пухом, научил. Пока с железом водишься, капли в рот не бери. Да ты иди, иди, мне тут до вечера дел хватит». Мысленно попрощавшись с машиной, я вышел на пыльную жаркую улицу.